Храм мученик. Для верующих питерцев красавец-храм многие годы был символом надругательства над святыней. В храме был устроен каток. Каток, залитый в удивительном по красоте интерьере, воспринимался как символ хлада адского, ледяной силы, пленившей святыню. Тартар — торжество льда и холода. Как и когда произошло это надругательство? В одном из протоколов заседания Президиума Василеостровского исполкома от 11 марта 1932 года мы читаем: «Разрешить пасхальный крестный ход из всех церквей Васильевского острова на подворье Киево-Печерской лавры, одновременное проведение кружечного сбора и его немедленную сдачу в комиссию, помощь голодающим Василеостровского исполкома». Приведенный документ пронизан цинизмом, характерным для тех лет. Думается, работники исполкома были не более голодающими, чем те простые, обманутые и обобранные люди, которые шли в крестных ходах. Цинизм состоял еще и в том, что в это время зерно СССР продавал за границу, якобы как продовольственные излишки. Продавались и художественные ценности, в том числе и из церквей, тоже якобы для борьбы с голодом. В том же 1932 году, когда было принято циничное исполкомовское постановление, наступили исповеднические дни для питерского монашества. В очень короткий срок были арестованы все иноки в монастырях, подворьях, храмах и в домашнем затворе находящиеся. Тогда же были арестованы и последние киево-печерские монахи питерского подворья. Храм Успения Божьей Матери, до того как стать мучеником, скованным адским льдом, стал исповедником. Он не поддался соблазну живоцерковников-обновленцев. Монастырское подворье прекратило свое существование в 1932 году, но продолжало еще 3 года действовать как приходский храм. Свидетельствуя верующим, что союза между Христом и Велиаром быть не может, а именно это предлагали обновленцы, называя Господа Иисуса Христа первым революционером, проводя в церкви дикие революционные преобразования. В Петербурге есть место, где можно помянуть тружеников Киево-Печерского подворья. На Смоленском кладбище сохранилась целая группка могил печерских иеромонахов, скончавшихся до революционного лихолетия. Иеромонахи Викентий, Мартирий, Иоаким, Филофей, Ефимий. Исповедники Христовы. И в Успенском храме, как почти во всех наших храмах, были исповедники Христовы. Назовем 2 последних ее священнослужителей. В 1932 году на бывшее Киево-Печерское подворье был переведен из церкви иконы Божьей Матери Милующая протоиерей Константин Александров. Прослужив в Доме Божьей Матери на Васильевском острове 1,5 года, декабрьской ночью 1933 года он был арестован. Несмотря на применявшиеся в то время следователями способы дознания, он отказался подписать бумагу о лояльности к властям и присоединению к обновленцам. 24 февраля 1934 года батюшка был приговорен к 3 годам лагерей, отбывал заключение на Колыме. Освободившись осенью 36-го, он уехал в город Сольцы. В колыбели революции ему служить запретили. Пребывание в лагерях сильно подорвало здоровье уже немолодого пастыря, и 23 ноября 1939 года отца Константина отпевали милостью Божьей в родном городе, где он обрел и вечное упокоение, на Волковом кладбище. Последним священником храма Успения Божьей Матери был протоиерей Александр Боголепов. Родился он в 1850 году в Рязанской губернии, где и служил большую часть своей жизни. В Петербург же часто наведывался к детям, всего их было 8, и все они старались получить в столице образование. Старший сын батюшки стал проректором Петроградского университета. Трое стали врачами, другие — инженерами и преподавателями. Дети взяли престарелого отца к себе. Так, в 1933 году он стал настоятелем Успенского храма и служил тут до самой смерти, которая почти что совпала с закрытием дома Пречистой. В последний день своей жизни, отслужив литургию и чувствуя, что силы покидают его, он пошел в свою подвальную комнатушку. Зная, что его некому отпевать, он лег в постель и начал отпевать себя сам. Во время молитвы он и скончался. Было батюшке 84 года, и стоял он на божественной страже до конца. Храм Успения Божьей Матери был закрыт вскоре после кончины ее последнего священника, 23 января 1935 года. В постановлении исполкома Ленинградского областного совета народных депутатов с привычным цинизмом заявлялось: помещение церкви необходимо для общественных целей, оборудование спортивных классов и спортивного зала для военно-морских заведений. Причем церковь находится в окружении фабрик, заводов и вблизи расположения детдома, яслей, культурных очагов и школ, что совершенно неуместно.